Глава вторая. На склоне лет Томас Манн мог с чистой совестью сказать, что в своей долгой и тревожной жизни всегда оставался верен гуманизму, даже во времена, когда еще верил в превосходство немецкости. Бичевал демократию и недооценивал опасности разграничения между культур и политикой. Шла Первая мировая война. Томас Манн написал 3 статьи, в которых воспевал хвалу национализму и оказался среди художников, которые, как барды, сопровождали германских солдат. Но кризис европейской культуры, разразившийся вместе с войной, сделал для него почти невозможным продолжать спокойно работать над тем, что первоначально замышлялось как юмористическая новелла «Волшебная гора». Все, что он считал духовным основанием своего творчества, больше не было само собой разумеющимся. Что за существо человек? Какие ценности должно гарантировать общество? В чем роль искусства? Каков должен быть нравственный фундамент его существования как художника? Все эти вопросы соотносятся друг с другом, и молодой писатель не мог и далее предаваться своим артистическим играм, пока вновь не обретет ясности в том, что касается нравственных оснований своего писательства. Необходимость подвергнуть тщательному анализу свои идеи относительно человека, искусства и общества усиливается и принимает личную окраску после того, как его брат Генрих в ноябре 1915 года резко и публично порицает его политические высказывания. В отчаянии от собственных выводов, и к тому же глубоко уязвленный, 7 лет он не будет разговаривать с братом, которому испытывает глубокую родственную привязанность, решает Томас Манн защищаться. Напряженно, с горечью, посвящает он военные годы работе над сборником «Размышления о политичного». Начиная писать, он убежден в том, что Первая мировая война – война не за власть, а за идеи. Он верит, что немецкая культура находится под угрозой. Это культурное наследие придает большую ценность формированию личности посредством образования, воспитания, нежели посредством социальной ангажированности. Свобода – это прежде всего свобода внутренняя и духовная, а не политическая. Человеческое счастье – вопрос метафизический и религиозный, а не общественная проблема. Личная нравственность важнее, чем общественные институции. Угрозу культурному наследию несут, по его мнению, «Civilization literaten» – непереводимый неологизм Томаса Манна – с их политизацией духа. Они объявляют, что всеобщее счастье может быть достигнуто благодаря определенной политической идеологии и общественному устройству. Поэтому счастье человечества – это не вопрос метафизики или религии, но политическая проблема. Они верят в совершенное общество и в совершенного человека. Именно эта мысль и вызывала у Томаса Манна наибольшее отвращение, потому что фактически означало отрицание всего того, что он не отделял от сущности бытия, смерти, человеческой ограниченности, человека как существа, задающего вопросы, на которые не существует ответов. Отсюда его любовь к Парсифалю. Ибо хотя мы и не столь невинны, как этот простец, но разве не должен каждый почитать свое существование в той мере, в какой он предстает ищущим, сомневающимся? Ведь человеческое существование не может быть смоделировано, и политика не вправе обещать нам счастье. Политическое мышление не в состоянии разрешить ни одного жизненно важного вопроса. Только образование, воспитание, этика, религия и искусство могут, по глубокому убеждению Томаса Манна, быть вехами на этом пути. Однако новые времена в том виде, как их пропагандирует «Civilization literaten», должны привести, и это ясно писателю, лишь к дальнейшему нивелированию огрублению и оглуплению. Не остается ни места, ни мотивации для духовного роста, для билдунг, которое, по идее Гёте, в сущности и должно вести к почитанию, почитанию божественного, земного, наших ближних и, таким образом, нашего собственного достоинства. Религия через рассуждение низводится до полной рационализации картины мира. На смену морали приходит учение о добродетели. Но отличительное свойство морали в том, что в ней есть место отчаянию, даже греху, что ей ведомы демонические глубины, в которых может пребывать человек. Эти знания и опыт плодотворнее и скорее приводят к человечности, чем новейшее вероучение «разум, добродетель, счастье», которое отрицает все человеческое и ведет лишь к фанатизму и бесчеловечности. В политизированном мире Томас Манн предрекает искусству ту же судьбу, что и морали. Искусство заставляют подчиниться идеологии. Всякое искусство должно быть поставлено на службу обществу, дабы избежать обвинения в эстетизме. Он же, напротив, убежден, что хотя во всяком великом искусстве и наличествуют моральные ценности, от искусства нельзя требовать никаких моральных интенций, никакой добродетельности. Эту столь раннюю в 20 веке форму political correctness, политкорректности, он вновь подкрепляет цитатой из Гёте. «Хорошее произведение искусства может и будет иметь моральные последствия, но ставить моральные цели перед художником значит губить его ремесло. Искусство – иррациональная сила, постоянно показывающая, что новая доктрина разума, добродетели и счастья не сулит человеку никакой путеводной нити. Искусство, полагает мастер, разумеется, обладает этической ценностью, но этика – отнюдь не то же самое, что добродетель, буржуазная или какая-либо политическая мораль. Искусство заимствует этическую ценность исключительно из своей эстетической ценности, из своего статуса «l'art pour l'art» – искусство ради искусства, из своей независимости с единственной целью воспроизвести красоту и правду. Именно потому, что искусство не отрицает демонического, оно познает человеческую душу и дает человеку возможность заглянуть в самого себя, чего невозможно добиться никаким иным способом. Кто низводит искусство до состояния инструмента морали, тот уничтожает искусство. Будет ли обстоять дело с истиной по-другому, чем с моралью или искусством? Нет, ибо правильный человек, который никогда не попадает в просак, для этого достаточно следовать господствующей политической идеологии, уверен, что способен обладать истиной точно так же, как и добродетелью. Сомнения не нужны. Более того, они нежелательны. По Томасу Манну, однако, никто не может истину взять в аренду, и кроме того, человечество больше получит от поисков истины, чем от воображаемого обладания ею. Однако, насколько остро писатель видел, какие идеи могли обеспечить или подточить человеческое достоинство, настолько же он был слеп по отношению к социальной действительности. В узком смысле слова националистом Томас Манн никогда не был. Для этого он слишком хорошо понимал, что настоящее его отечество – мир идей истинных, прекрасных и добрых, и мир этот никогда не удастся укоренить где бы то ни было на земле. В своих размышлениях он регулярно ссылается на то, что считает Европу в большей степени своим отечеством, чем, собственно, Германию. В то же время он совершает почти классическую ошибку, приравнивая культурный консерватизм, сохранение культурного наследия, к политическому консерватизму, поддержанию существующего общественного порядка. Именно поэтому Германская империя для него лучший мир, чем западные демократии. Политика уводит от художественного творчества. Но пока она оставляет художника в покое, государственное устройство может оставаться прежним. Томас Манн рассматривал себя как дитя XIX века. И этот мир, собственно говоря, должен был бы продолжать существовать и дальше. Интеллектуальное возражение против этой много критиковавшейся, но мало читавшейся и еще менее понятой книги были позднее сформулированы его старшим сыном Клаусом. Ученик Гёте, Шопенгауэра и Ницше видел свой первоочередной долг в том, чтобы защищать трагическое величие германской культуры от воинствующего гуманизма западной цивилизации. Он, однако, смешивал брутальное высокомерие прусского империализма с чистыми откровениями немецкого гения от Дюрера и Баха до романтиков и Заратустры.